Здравствуй, ты спала? Здравствуйте, Куприян Семенович, спала. А я не спал, ты знаешь, ни минуты не спал. И что удивительно, я ведь наперед знал, как будет действовать мой эликсир. Но увидев, что ты сделала с милиционером, я был просто потрясен. Я был потрясен, вот именно потрясен. Зоя, я надеюсь, ты сдержала слово? Ты больше никому ничего не приказывала? Нет, никому не... Вот это хорошо, это хорошо. А то, знаешь, я всю ночь... Да, я не спал. Я понял, какая это опасная штука, мой эликсир. Какая, в сущности, это страшная вещь. С ней можно сделать много добрых дел. Но еще больше можно зла принести. Можно, знаешь ли, бед натворить. Да, вот. Так, Зоя, ведь ты не будешь... злоупотреблять этой вот обретенной тобой способностью. Ты не будешь злоупотреблять, да? Приян Семенович, если бы я хотела злоупотреблять, то я, между прочим, не в школу пошла бы, а в кино или вообще куда моей душе угодно. А я, кажется, никуда не пошла, а вот стою тут вот. Между прочим, тут... Да, ну ты извини меня, но я понимаю, что сказал нечто оскорбительное, да, вот так, ты извини. Давай присядем и спокойненько все обсудим, да. Спасибо, Куприян Семенович, я уж насиделась на уроках. Так значит, когда же мы делами займемся, добрыми? Знаешь, Зоя, подождем немного, мне надо все как следует взвесить. Ну, давайте, как вы хотели. Давайте я вашего лодыря заставлю учиться. Об Игоре я думал, да, думал. Но видишь ли, если бы ему приказывал готовить уроки я, учитель, он воспринимал бы это как нечто естественное. Но если ему будешь приказывать ты, маленькую девочку, и он будет тебе подчиняться, сам не зная почему, это может нанести ему серьезную психическую травму. К тому же он может в конце концов догадаться о твоей паразитической силе, и совершенно неизвестно, чем для нас все это кончится. Как-то странно получается, Куприян Семенович. А по-моему, волков боятся в лес не ходить. Зоя, что это такое? Со старшим таким тоном не разговаривают. Позволь тебе это заметить, да. Как же мне говорить, Куприян Семенович? Эликсир из меня потихоньку выдыхается, а вы себе дай подумать. Может, я зря эту гадость пила? Зоя! Я уже объяснял тебе, что не могу принимать скороспелых решений, да. И еще раз повторяю, оставь, пожалуйста, этот дерзкий тон. Именно дерзкий, вот так. У меня, Куприян Семенович, тон никакой не дерзкий. Нет. А самый обыкновенный. А если вы не можете принимать решение, так я сама очень даже смогу принять решение, вот. Что? А что, вот что? То. Это несправедливо. Почему-то я должна мучить, всякую гадость пить, а вы будете только решение принимать, да мной командовать. Зоя, потому что ты еще мала, Зоя, вот так мала. Мала? Ах, если я мала, по-вашему, совсем глупенькая? А я вот, между прочим, такое доброе дело придумала, что с вашими лодырями не сравнить. Мне за него сразу человек 100 или 1000 спасибо скажет, вот. А я категорически запрещаю тебе что-либо предпринимать, слышишь? Категорически запрещаю, да. А между прочим, вы мне ничего не можете запретить. Это наоборот, я вам могу запретить. И я вам запрещаю мне что-нибудь запрещать, слышите? Вот. И вообще, уходите и не показывайтесь мне сегодня на глаза. И Купрум С. вторично испытал на себе действие своего эликсира. Ноги его сами собой пошли к двери. И одновременно он почувствовал, как невыносимо сознание, что Зоя смотрит на него. Но вот он вышел в коридор, и сразу наступило облегчение. Теперь он может рассуждать спокойно и действовать хладнокровно. Твердым, размеренным шагом он спустился вниз, вышел из школы и направился во дворец пионеров. Ключ от моей лаборатории, пожалуйста. Что так рано сегодня, Куприян Семенович? Так нет, я так ненадолго, навести порядок надо. Вот так, да. Скажите, пожалуйста, Сильвия Михайловна, Николай Николаевич у себя? У себя, в кружке «Умелые руки». Тоже порядок наводит. Ага, благодарю. Войдите. Добрый день, Николай Николаевич. Вы мне одолжите молоток потяжелее, а? Такой годится? Да, да, да. Возьмите. Большое спасибо. Большое спасибо. Да. Ну что ж, я забыл мудрое изречение. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Придется исправить свою ошибку. Да. Придется. Придется расстаться с моим детищем. Купрум С подошел к шкафу, вынул толстую тетрадь с расчетами и формулами и разорвал ее на мелкие клочки. Затем собрал осколки аппарата, и все это полетело в мусорный ящик.